случайно в пыльной шахте между стен. Тонкий шрам по воздуху течет, тихий холод, странный свет. Шаг мира меняет запах, небо в прожилках из стекла. Город спаянный из звездных букв и трава из проводов и льда. Сколько порталов между снами и нами, сколько дверей, где мы пишем финалами. Каждый ведет еще один когда-то, каждый шепнет, а что если сначала. Сколько порталов между страхом и верой, сколько миров ждут по тонкой материи. Мы ходим и все перечеркнуто заново. Сколько порталов, сколько порталов. Ходят стаи из прозрачных существ теней. У них голоса, как эхо снов, и глаза из дальних огней. На другой планете дети из кристалла и тепла. Их объятия мягкий спектр лучей. Они помнят имена ветров и золы. Есть планета из вопросов, где закаты говорят, там встречают настоящие.